Второй обрывок представлял собой просто страничку с заметками, сделанными Бродитом в процессе слежки непонятно за кем. Я прочитала. 9:34. Контакт с объектом на распродаже в Кэмп Холмсон. 11:03. Легкий завтрак, морковный сок и овсяные лепешки. Уходит, не заплатив. 11:48. Дороти Перкинс. 12:57. Ланч. 14:45. Продолжает делать покупки. 17:20. Перебранка с менеджером. Трикотажные девчонки по поводу возврата шерстяных носков. 17:45. Контакт потерян. 21:03. Контакт восстановлен в ночном клубе «Хотбокс». 23:02. АА уходит из клуба вместе с мужчиной. 23:16. Контакт потерян. Я опустила листок. Неужели так описывают действия преступника Аса? «Не так», — угрюмо согласилась Резник. «Какой у вас приказ?» «Служебная тайна», — заявил Агнец, уловивший стиль работы типа 5 ровно в тот момент, когда это требовалось меньше всего. «Пристал, как репей», — пожаловалась Резник, гораздо лучше понимавшая ситуацию, и каждые полчаса посылает в штаб-квартиру типа 5 три варианта отчета. «Вас используют как живую приманку», — сказала я им. «На вашем месте я как можно быстрее сбежала бы обратно в типа 22 и 28». «И потерять все это?» — ответила Резник, снова надев темные очки, удачно входя в образ типа суперагента. Работа в типа 5 для них обоих являлась служебным потолком. Я мысленно пожелала им прожить достаточно долго, чтобы успеть насладиться своим положением. В 10:30 выставка практически закрылась. Подвыпившую, как следствие, крепко спящую бабушку мы отправили домой на такси. Сервелат попытался на прощание поцеловать меня, но я ловко увернулась, а Дюшан 2924 умудрился продать свою инсталляцию под названием «Безликая внутренняя сущность 4 в банке, маринованная». Зорф упорно отказывался продавать свои работы тому, кто не в состоянии постичь, что на них изображено, зато неандертальцам, понимавшим их замысел, раздавал картины даром, заявляя, что негоже пятнать связь между картиной и ее владельцем непристойным изобретением сапиенсов, то есть деньгами. Расплющенную трубу тоже продали. Новый владелец попросил Джоффа подбросить его покупку до дому, и если его не окажется на месте, просто подсунуть под дверь. Я отправилась к себе, но перед этим забежала к маме за пиквик, которая наотрез отказывалась вылезать из сушильного шкафа все время, пока хозяйка была в Осаке. «Она требовала, чтобы ее кормили прямо здесь», — жаловалась мама. «Представляешь, сколько это вызвало проблем с остальными дронтами? Впусти одного в дом, и всем захочется». Она передала мне завернутое в одеяло яйцо. Пиквик раздраженно подпрыгивала, и мне пришлось показать ей яйцо, только бы успокоить. Затем мы, как и в прошлый раз, поползли домой со скоростью каких-нибудь 20 миль в час. Дома я положила яйцо в бельевой шкаф, и Пиквик взгромоздилась на него в весьма дурном настроении, по горло сытая переездами. Глава 22. Путешествие с папой. Первый раз я путешествовала с отцом, будучи намного моложе. Мы побывали на премьере «Короля Лира» в «Глобусе» в 1602 году. Театр оказался грязным, вонючим и несколько шумным, но, как ни странно, та премьера не сильно отличалась от всех остальных, которые мне довелось посещать. Мы наткнулись на человека по имени Темпор Искривлянс, который, как и мой отец, был одиноким странником во времени. По его словам, он болтался по Елизаветинской Англии, скрываясь от патрулей хроностражи. Папа говорил потом, что Искривленс был настоящим бойцом за правое дело. Но навсегда сник, когда устранили его лучшего друга и напарника. Я понимала, каково ему, но сдаваться не собиралась. Четверг, но не тот, личные дневники.